не только что изучает наука, но и для чего она это изучает. Во имя каких социальных потребностей, во имя какой конечной цели производятся в науке новые знания? Служат ли они главным образом и преимущественно производству вещей или, прежде всего, производству духовного мира самого человека? Конечно, оба эти вида производства не противостоят абсолютно, они опосредуют друг друга. Конечно, научные знания потребляются и для той, и для другой цели, но в разной мере, в разные исторические периоды. В какой именно? Вот это и важно выяснить. Наука в первый период своего развития ориентируется преимущественно на человека. Не в том смысле, что она ставит человека в центр мироздания, и не в том, что делает его исключительным объектом своего внимания. Наука ориентируется на человека, так как она ставит своей главной целью и задачей уяснить человеку логос природы, частью которой он сам является. Раздвинуть границы его мировоззрения, вооружить его знаниями о строении мира, о связи космоса и микрокосма, научить его гибкости понятий, адекватно отражающих диалектическую текучесть и изменчивость действительных процессов. Объяснительная, мировоззренческая функция научной деятельности является главенствующей. Поэтому философия занимает место царицы наук. Механика, астрономия, прикладная геометрия, хотя и служат весьма активно нуждам материальной практики, но не определяют лица всей науки. Этот период личностной ориентации науки продолжается вплоть до первой индустриальной революции. Разумеется, наука не остается без изменений в столь длительное время, охватывающее античность, средневековье, возрождение. Эти изменения имеют место как в самой науке, так и в социальных условиях ее развития. В средневековье церковь делает науку своей служанкой, умозрительные методы вырождаются в схоластику. Затем возникает естествознание, пробуждается интерес к точным и экспериментальным методам. Но, однако, долгое время центральной функцией науки все еще остается мировоззренческое. Ее основной целью – выработка общего представления о мире. Макс Борн, развивая интересную мысль о стилях в науке, господствующих на протяжении длительных периодов истории, полагал, что и для античной науки, и для последующей, вплоть до Галилея, Ньютона, Лагранжа, характерен единый склад мысли. Для греческих философов причина движения, сила, вызывающая движение, была неотделима от живого существа – человека или бога, прилагающего усилия. Более того, идея совершенства использовалась ими как база для объяснения фактов. Эра христианства принесла новые идеи и, безусловно, представляет собой особый период со своим собственным стилем. Однако в области науки она апеллировала к древним и сохраняла антропоцентрический, субъективистский склад мысли. Идея совершенства воплощалась тогда в Боге. Античный стиль исчез не сразу. Борн Макс. «Физика в жизни моего поколения». Москва, 1963 год, страница 228. Мировоззренческая ориентация науки отлилась в определенную форму ее отношения с непосредственным производством материальных благ. Теоретическая деятельность человека протекала вне прочной и систематической связи с материальным производством. Над ним занятия наукой носили элитарный характер. Классовое расслоение общества усугубило пропасть между умственным и физическим трудом, между теоретической деятельностью, которая боится запятнать себя низменными интересами, остается чисто умозрительной, и производственной практикой человечества,